вечер. Пусть Бог благословит сейчас это время. У нас 9 глава книги Откровения, и мы будем читать. Я пока прочитаю до 12 стиха. Я надеюсь, что мы пройдем всю главу сегодня, но пока что до 12 стиха. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя, и из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы, и сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано было ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. И те дни люди будут искать смерти. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелая умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. И на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие, и волосы у ней, как волосы у женщины. А зубы у ней, как у львов, на ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней хвосты были, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собою она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлеон. Одно горе прошло, вот идут за ним еще 2 горя. Амен. Мы входим в тексты, которые на самом деле практически не поддаются буквальному толкованию. И единственное, что мы можем извлечь из этих текстов, это как бы выводы или принципиальную схему, то есть то, что происходит с людьми. Когда мы читаем подобного рода литературу апокалиптическую, нам кажется, ну как же можно так вот, видя все вот это, не менять свое отношение к Богу. Удивительно то, что люди всегда себя оправдывают и всегда себя считают совершенно правыми во всем. Первое, что, наверное, следует прокомментировать, это звезда, падшая с неба на землю. Есть 2 диаметрально противоположных понимания. То есть одно противоречит другому. На каком вам остановить свой выбор, трудно сказать. Первое толкование предполагает, что речь идет о сатане. И сноски как бы на эту концепцию мы находим у Исаии. 14 глава, 12 стих, и Лука, 10 глава, 18 стихи. Давайте мы откроем Исаия и Луки, просто посмотрим пока эти сноски. 14 глава, 12 стих. Отрывок с 3 стиха по 21 стих. Ну, как бы, в христианской литературе, в христианской теологии абсолютно все этот отрывок относят к описанию сатаны, который упал с неба. В иудейской литературе нет. Я думаю, эти вещи мы должны понимать. И вы знаете, сегодня есть определенная как бы сложность у мессианских общин. Какое толкование выбирать? Раввинистическое или христианское? Любой человек, который занимается подобного рода исследованиями, обязан просто знать, что если это толкование было хотя бы до 8 века высказано, его вполне можно рассматривать как приемлемое. Но если это толкование, я бы сказал, до 10 века нашей эры. После 11 века нашей эры, или нашего времени, особенно тщательно нужно рассматривать толкование раввинов, потому что, начиная с 4 века, уже вырабатывались определенные толкования на все эти тексты против христианской позиции. Они не озвучивались именно для того, чтобы высказать непредвзятую оценку тем или иным текстам. То есть, если христиане толкуют так, мы истолкуем это наоборот. И я думаю, особенно внимательным нужно быть людям, которые мало знакомы с подобного рода моментами, и не быть слишком быстро расположенными каким-то интересным идеям, которые, может быть, там можно услышать. Почему после 11 века? Потому что в 11 веке жил очень известный толкователь Танаха Раши, это аббревиатура, и толкование, например, к 53 главе он впервые сказал, что это не о Мессии, а о израильском народе. А до 10 века раввины толковали 53 главу пророка Исаии применительно к Мессии. Обязательно. И только потому, что христиане это понимали вот так, Раши истолковал это иначе. Там очень много есть нюансов и подробностей, которые на самом деле не позволяют это рассматривать серьезно. Но поскольку иудаизм это устраивало, это против христианства, на сегодняшний день это официальное как бы толкование по 53 главе. Основных два противоречия, которые там можно увидеть. Во-первых, Израиль во многих местах Библии до и после облечен был в грехах, в том числе идолопоклонство, и, естественно, является грешным народом, как любой другой. То есть Ам-Кадош или царственное священство. Такие моменты были в нашем народе, но их было немного. В общей массе своей народ грешил. Поэтому грешник или грешники не могут выступить в качестве жертвы сами за себя. Они могут быть жертвой Холокоста, например, как это было, это трагедия. Они могут стать жертвами, но не искупительными от греха. Вот в этом разница. Причем, что интересно, раз уже я коснулся этого момента, я думаю, любой человек понимает, что вот то, что произошло в Холокост, со всем вот этим вот злом, которое происходило в истории, появился прецедент возникновения государства Израиль. То есть нельзя говорить, например, да, что там Гитлер и фашисты сделали хорошо, потому что потом появился Израиль. Это неправильное понимание. Но люди, которые стали жертвами Холокоста, вот мировая общественность и на тот момент как бы появилась возможность убедить правителей других стран, что надо создать государство Израиль, иначе евреи совсем могут их уничтожить просто. У них нет своей земли, у них нет места, где они могли бы быть. Тема большая, очень отдельная, но я вот как пример привожу. Наш народ не однажды испытывал подобного рода уничтожения. Первый век, 70-й год, когда вот иудейские войны, которые прошли по Израилю, по оценкам историков того времени, Иосифа Флавия, 1 000 000 человек был уничтожен. На то время это невероятно много. Это все были жертвы. Люди стали жертвами. Чего? Неправильного отношения к Богу. Идолопоклонство, распри, междоусобицы, дележ власти и многие другие проблемы. То есть они не стали жертвами, которые искупили чью-то жизнь, да? Потому что Машиах, он своей жертвой заплатил цену за падшее человечество. В этом смысле к Израилю это относится, что Мессия, он из народа израильского, да. Но вот этот второй аспект возникает, грамматически. Когда вы читаете Исаию 53 главу, на иврите вы видите, что речь идет о лице мужского пола в единственном числе. То есть это должен быть один человек, а не целый народ. Поэтому двенадцатый стих из 14 главы. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы». Вот это Деница, сын Зари, как бы сравнивается с звездой, падшей с неба. Но на самом деле, в иврите, это имя звучит не, Деница, сын Зари, это очень точный перевод на самом деле. Я, конечно, затрудняюсь объяснить до конца, что означает Деница, это можно посмотреть. Вот. Но сын Зари, да. В иврите здесь написано «Гейлель бен Шахар». Бен Шахар – это сын Зари. Шахар – это именно Заря, восход солнца. Гейлель – это прославляющий сын Зари. Вот это был бы точный перевод. Прославляющий сын Зари. Но сын Зари – это одно, а звезда, падшая с неба – это немножко другое. Теперь давайте мы откроем от Луки. И, к слову, я уже скажу, слово «Люцифер» – это искусственно изобретенный термин на латине, на латинском языке. Я каждый раз как бы думаю, на латыни или на латинском. Вот. Поправьте меня, кто знает, как правильно. Вот. На латыни, да. Писание, написанное на латыни, называется «Вульгата». Было оно сделано, понятно, римско-католической церковью. 3-4 век приблизительно. Уже как бы более такие... позднее, это 5 век. И именно там впервые звучит это имя или этот термин. Люцифер. В переводе означает светоносный. Еще раз говорю, этот термин был придуман людьми для того, чтобы передать наиболее подробно и качественно природу этого падшего херувима. Сегодня слово «Люцифер» является, ну, как бы общеизвестным, и многие думают, что оно, да, фигурирует в Писании. На самом деле появляется только в Вульгате. От Луки, 10 глава, 18 стих. «Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Обратите внимание, ни там, ни здесь нету слова «звезда», падшая с неба. Это, ну как бы сказать, некий христианский стереотип, который на слуху, и людям кажется, что да, вот так написано. Конечно, такая идея, или гипотеза, имеет право на жизнь, вполне может быть, что здесь речь идет о сатане. Я имею в виду Откровение 9 глава, там, где написано, что это звезда, падшая с неба. Но здесь написано, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Когда звезда падает с неба, сегодня мы уже все знаем, это не звезда на самом деле, а это метеорит. Правильно? Это именно метеорит. О комете мы говорили в прошлый раз. Можно посмотреть в архиве. Звезда, она как, во-первых, кометы пока еще на Землю не падали. И никто не знает на самом деле, как это будет и какое вызовет она от, как бы, последствия. Почему? Потому что комета, то, что известно на сегодняшний день у ней, это скопление замороженных газов, входя в плотные слои атмосферы. Я думаю, что она просто взорвется. Это будет совершенно невозможно, чтобы она, стираясь об воздух, сохраняла внутреннее ядро свое. Метеориты, напротив, имеют твердую основу, иногда от него отваливаются как бы куски, то есть он может развалиться на несколько фрагментов, но метеориты очень часто состоят из металла. Это довольно твердая структура, плюс во время нагревания она как бы переходит в жидкое состояние. От нагревания не взрывается, короче говоря. Газы замороженные, да. Жидкий металл может только взорваться, если его вылить в воду, например. Никому не советую это делать, но у меня есть личный опыт. Свинец вот я отливал когда-то еще там в Киеве для рыбалки грузы. Так вот, если песок не сухой, он должен быть влажный, но не мокрый. Если песок будет мокрый, у вас просто он будет вот так вот выбрасывать его будет из формочки наверх. Буквально взрывается. Очень похоже звезда, падшая с неба, на метеорит, потому что он, стираясь о плотные слои атмосферы, довольно долго может быть виден, как бы падая с неба. Плюс, если взять второй стих, как молния. Молния сколько времени? Меньше секунды, наверное, да? Видимо, она. То же самое метеорит. Я много раз видел, как падают метеориты, то есть. Если это 2 секунды, это уже долго. А так обычно и нету. Будет покрупнее, чуть-чуть дольше он летит. Вот это похоже на падшую звезду с неба, небольшую. Давайте понимать, что это все-таки описание человека, который жил 2000 лет назад, и астрономические познания того времени, я думаю, радикально отличаются от современных. Без учета откровения, как бы, да, каких-то особых. Поэтому понимание, что звезда – это сатан, имеет право как бы на жизнь. Но вторая концепция, которая озвучена, кстати, вот мессианскими, очень известными комментаторами, Давид Штерн, в частности, считают, что это не сатана, а это особый ангел, предусмотренный вот для именно этой цели. И я вам скажу, что для этого есть определенные основания. Звезда, падшая с неба, дан был ей ключ от бездны. То есть мы видим в книге Откровения, что у каждого существа или ангела есть определенная тавкид, есть определенная функция, которую он должен сделать. Если вы вспомните книгу «Бытие», где описывается лестница, которую видел Иаков, то там тоже были ангелы, которые поднимаются, и были те, которые спускаются. Комментаторы объясняют, что Те, которые поднимаются, у них задача отсюда нести информацию туда, а те, которые спускаются, наоборот, приносят информацию на землю. Как Архангел Гавриил, например, или еще какой-нибудь другой. Поэтому нам всегда кажется, не, ну если уже пошел туда, заодно мог бы и сюда что-то взять с оказией, да, ну какую-то информацию. Ну вот у Бога по-другому все это работает и выглядит. И поэтому есть понимание, что это особый ангел, которому Бог дал власть открыть эту бездну. И данные стихи являются исключениями. На мой взгляд, они даже без исключения на самом деле напрямую не говорят о падшем херувиме. Поэтому это, да, может быть так, а может быть и по-другому. На самом деле это не имеет большого значения. Допустим, человек уверен, что это сатан. А второй человек говорит, нет, это особый ангел, который сделает вот эту работу, откроет бездну. Для нас, людей, поверьте, это не имеет вообще никакого значения. Для нас имеет значение то, что будет происходить после этого. Что будет высвобождены просто вот эти возможно, нечистые духи, возможно, какая-то действительно саранча, но какие-то существа. Я не думаю, что кто-то сможет объяснить утвердительно, что это такое. Поэтому надо сосредоточиться на самом явлении и на последствиях этого явления. Когда написано «дан ключ от бездны», везде в Писании, где фигурирует слово «ключ», речь идет о власти. Власть – это… Люди обычно воспринимают как тот, кто может командовать. В танахических текстах, вообще в библейских текстах, власть означает право делать что-то. То есть не обязательно командовать. Ну, например, Иешуа приходит в храм, переворачивает столы. Он же там не говорит, вы сюда идите, а вы туда идите. Он не командует там. Но ему задают вопрос, какой властью ты это делаешь. Правильно? В данном случае то, что он делает, он имеет ключ. Ключ – символ власти, потому что ключ открывает и закрывает. Замок, который может быть ситуацией, может быть физическим замком на воротах или на дверях. Если нет ключа, ты не можешь туда войти. Сегодня, кстати, очень часто используется это, ну, пароль, электронный пароль. Это же ключ, нужен ключ, правильно? Теперь есть люди, которые, наверное, умеют взламывать, но я думаю, я не знаю, может быть, можно все взломать, может быть, а может быть, нет. Но сам по себе вот этот электронный ключ, он является символом власти или доступа к чему-то. Поэтому вот этот ангел, вот эта звезда, падшая с неба, имеет доступ к замку, который открывает кладезь бездны. И оттуда вышел дым, как из большой печи. Когда я читаю такие тексты, я это воспринимаю буквально. Буквально. Дырка в земле, откуда валит дым. Как это будет, не знаю, но то, что я сейчас говорю, это называется пшат. Это буквальное понимание текста. И если мы не можем утверждать, что это именно вот то или иное, желательно это прочитать как пшат. Желательно воспринимать буквально. Открыта будет бездна, дырка в земле, и оттуда будет валить дым. И из этого дыма будет появляться на свет вот эта саранча, которой тоже дана была власть. Но эта власть была ограничена. Это интересное очень описание. Обычно саранча уничтожает посевы, деревья. И в Египте это была одна из казней. Когда мы читаем в книге Откровения, здесь часто встречаются именно вещи, похожие на египетские казни. Почему? Потому что казни египетские происходили над египетскими богами. Сегодня люди, имея электронику и очень развитую в нашем понимании мультимедийное пространство, продолжают поклоняться идолам, продолжают быть суеверными людьми. Я вам скажу, я тоже когда-то был суеверный. Вот могу открыться. В чем? В рыбалке. Меня научил так мой отец. На рыбалку никогда нельзя брать с собой рыбу. Потому что рыба ловиться не будет. Это суеверие. Слышите меня? Будучи современным человеком, в моей жизни это работало. Работало. Я помню, когда мы еще с Ирой только встречались на первом курсе института, я ее пригласил на рыбалку. И мы пошли там, полдня прошло. Вообще рыба не ловится. А потом Ира говорит, ну давай покушаем. Я говорю, давай. И тут она достает консервы рыбные. Это надо было видеть меня. Все, я теперь все понял. И как бы она не может понять, что случилось вообще. Я, как ты могла? Но она не знала. В общем, она эти консервы пошла в кусты, выбросила. Только что там выбросила, руки помыла. И у меня через 10 минут начала ловиться рыба. Когда я уверовал, я понимаю, что это смешно, но вы теперь представьте, вот я уверовал, я верующий человек, и я понимаю, что в моей жизни этот предрассудок, он остался, он есть. То есть я верующий, еду на рыбалку и рыбу не беру. Я как бы ухожу от этого. Ну что, больше нечего взять. Как я с этим боролся? Я Ире говорю, мне с собой давай на рыбалку рыбу кушать. Консерву там, лосось жареный, не знаю, там рыба жареная, котлеты. Я сегодня беру на рыбалку рыбу. Нарочно, чтобы еще, так это я уже верующий сколько лет, утверждаться, что во мне нет этого суеверия. Вы свою жизнь тоже проверьте. Может быть, у вас есть какие-то суеверия? Может быть, вы не передаете кому-то что-то через порог? Не потому, ну, зайди я тебе, не объясняя, как бы, да? Проверьте свое сердце. Нет ли в вашей жизни каких-то суеверий? Не смотрите ли вы в зеркало, если вернулись домой взять то, что забыли? Проверьте себя. Суеверие. Человек забыл дома что-то, пошел, взял, надо в зеркало посмотреть, иначе не повезет. Кошка черная, да, дорогу переходит. Еще что-то. Я не знаю, я просто сейчас говорю вещи, первые, которые приходят в голову. Но я знаю, что сегодня верующие люди продолжают жить суевериями, к сожалению. И книга Откровения говорит об этих вещах, потому что эти суды над суевериями, над идолопоклонством, потому что все суеверия идут от идолопоклонства. Понимаете? Я здесь, в Израиле, видел, читал неоднократно на рыболовном форуме. Люди приезжают на рыбалку, по 50 грамм выпили и Нептуну в воду вылили, чтобы ловилась рыба. А вот вы смеетесь. Сегодня, да, вот тут в Израиле взрослые дядьки ездят на рыбалку, нюктуну наливают постоянно, чтобы рыба ловилась. В том числе спортсмены, которые соревнуются. Ну, там. А я рыбу беру с собой на рыбалку, нюктуну ничего не наливаю. И молюсь, чтобы только это донести до машины потом, после рыбалки. И по мнению многих, я только учусь ловить рыбу. Ну, по мнению некоторых. И я с этим даже не спорю, потому что всю жизнь надо учиться каким-то вещам. Возлюбленные братья и сестры, проверьте свою жизнь на суеверие. Потому что это идолопоклонство, это грех. Если ты веришь в Бога, ты не можешь верить ни во что другое. Не может в твоей жизни быть ничего. Он Бог-ревнитель. Он не будет делить сердце с приметами, которые идут от язычества. Там приметы имеют силу. Сегодня, кстати, очень часто... Я тоже получаю от разных людей по интернету какие-то в WhatsApp, там, знаете, иногда неплохие посты там есть. Но как только я в конце читаю, перешли это кому-то, а то тебе не будет то-то или будет что-то, я уже знаю, кто это написал, какой дух это написал. И даже если там что-то правильно, оно уже неправильно. Понимаете? Потому что Библия говорит, если Бог откроет, никто не закроет. А если Бог закроет, никто не откроет. Значит, это пишут те, кто не знают Бога, а пишут именно для верующих. Вот эту информацию. Будьте внимательны. Будьте внимательны. Я уже сейчас еще коснусь одной вещи. Я недавно вспомнил, что несколько лет назад появилась такая... Но мне кажется, убийственная просто ересь. Молитва «Отче наш» на арамейском языке и Псалом 22 на арамейском языке. Это просто надо как можно дальше держаться от подобного рода обмана и манипуляции. Во-первых, 22-го Псалома не существует. На иврите он 23-й. Там, где пишут, что это 22-й псалом на арамейском, а он совсем о другом. 22-й это 22-й. В иврите он 23-й. Кавгимель. Это первое. Второе. Человек, который это написал, сатанист с New Age. А христиане это распространяют, постят. И когда я одной семье, пасторской, служителям, они мне это все прочитали, перевод на русский. Я сказал, что это просто ересь, это обман. Вы бы видели реакцию. Это я уже все, я враг народа, враг Бога. Понимаете, что происходит? Люди верят. Я говорю, там даже не написано, кто это. Какая-то сила фигурирует, какое-то существо. Там не написано «Господь, пастырь мой». Понимаете? Ну, не знаю, вот я эти вещи на нюх чувствую сдалека уже. У меня уже сразу загорается красная лампочка. Я уже не говорю о том, что на иврите совершенно другой смысл. А арамейский с ивритом – это два идентичных языка. Понятно, что это обман, который сделали те, кто не знают этих языков. Ну и кормят верующих. А верующие друг друга благословляют. Представьте, чем. Писание говорит, не всякому духу верьте. Исследуйте, проверяйте все до конца. А не глотать все, что плавает в воде. Из дыма вышла саранча, на землю дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. Очень точное описание, какую власть имеют земные скорпионы. Они не могут убить человека. Я думаю, что какие-то обстоятельства могут повлечь, конечно, за собой смерть человека. Слабое сердце, например, еще что-то. Но, в принципе, скорпион – это очень-очень болезненный укус, но он не приводит к смерти. Наверное, если будет 2-3 укуса или больше, человека может оса укусить, и он умрет, у него аллергия просто будет. Кусает в руку, опухает горло, и человек задыхается. С моей тетей так было когда-то. Успели довести до больницы. Рядом был, еще в Киеве. Человека пчелы могут покусать, и он умрет. Но это не значит, что яд пчелы, он смертельный. Понимаете? Хотя у скорпиона, конечно, несравнимо более сильный яд. Особенно весной, вот сейчас, в это время. И если у человека ослабленный иммунитет, или ослаблен он болезнью какой-то в этот момент, а возможно, да, еще какие-то факторы, может умереть. Но в принципе, как бы в общем и целом, скорпионы не считаются вот смертельно ядовитыми. Болезненные, да. Так же, кстати, как и гадюка. Вот яд гадюки очень болезненный, приводит там к разного рода моментам там, но не убивает. А какого-то может убить, какого-то человека. Особенно, который сильно испугался. И сказано было есть, чтобы не делало вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. Как я уже сказал, обычно саранча вредит растениям. А здесь только людям. Вот первые 4 трубы как раз повлияли, это мы раньше прошли с вами уже. Это были удары по среде обитания человека. Поэтому косвенно отразилось на человека. А здесь, вот с 5-й трубы, конкретно против человека выпущена вот эта саранча, которая похожа на скорпионов. Хвосты. И дано ей не убивать людей, а только мучить 5 месяцев. Мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Вот это описание. Видите, да? Что убить не может, но человек испытывает мучение. 5 месяцев – это короткое время, ограниченное время. Тем не менее, оно достаточно продолжительное. Я помню, вот в 2006 году, когда была война с Ливаном, да, 33 дня бомбили север, обстреливали. Очень долго показалось эти 33 дня. Это чуть больше месяца. А здесь 5 месяцев. Чуть меньше полгода. Это достаточно долго и много. И ничего нельзя сделать. Написано, в те дни люди будут искать смерти. Иногда человек испытывает такие страдания и такую боль, что он уже, ему легче умереть. Но посмотрите, люди ищут смерти, но они не ищут покаяния. Они не ищут лица Бога. Вот в чем весь ужас этого явления. Обычно нормальный человек, если что-то происходит в жизни, первое, что он делает, он пересматривает свою жизнь, пересматривает свое поведение. Кого, может быть, где-то обидел, делом или словом. Может быть, задел кого-то. Он хочет покаяться, он хочет исправить это. Но люди не будут искать покаяния. Будут искать смерти и не найдут ее. Пожелают умереть, и смерть убежит от них. Посмотрите, во власти Бога взять жизнь или держать человека на волоске от смерти, но не давать этой смерти. На самом деле это тоже определенная милость Бога, потому что, как написано в послании Петра, не медлит Господь исполнением обетования, но долготерпит и ждет, не покается ли человек, не обратится ли он к Богу. И поэтому данное явление, я тоже думаю, нужно рассматривать как проявление милости Божьей. Люди думают, ну взял бы, убил и не мучились бы. А Бог наоборот оставляет время, чтобы покаялись. Потому что в обычном состоянии человек вообще не задумывается об этих вещах. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. Описание не поддается вообще какому-то вот объяснению, на мой взгляд. До 10 стиха. Дальше написано, хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. То есть для этого она и создана была. И до того дня, пока будет выпущена, содержалась в этом колодце, кладезе бездны. Царем над собой она имела ангела бездны. Обратите внимание, да? Ангел бездны выходит вместе с ней, чтобы руководить. Имя его Аввадон. Например, Бен-Увед, говорят, да, погибший или потерянный сын. Вот имя этого ангела – губитель. Или, ну вот это правильное, да, губитель, потому что Леобед – это именно вот терять безвозвратно что-то. Поэтому имя ангела – губитель, который губит души человеческие. Давайте вспомним, когда Иешуа сказал, что у сатана есть 3 цели. Для чего он приходит? Первое, чтобы украсть. Второе, чтобы убить. И третье, чтобы погубить. Так вот, когда душа погублена уже, она попадает как раз в руки Аввадона, вот этого ангела, которая окончательно губит душу, и все эти загубленные души окажутся в озере Огненном. Об этом в 20 главе мы поговорим. Здесь же книга Откровения. Поэтому царем, как бы королем, да, вот князем над собой, вот эта саранча имела как раз того ангела, который губит души. Теперь небольшой комментарий. Украсть, убить и погубить. Дьявол ворует надежду, ворует здоровье, ворует жизнь, ворует веру, ворует многие вещи. Для чего? Чтобы сократить жизнь человека на земле. Убить его. И если он в этом состоянии умрет, вот тогда он сможет его и погубить. Потому что если взять, например, бандита, который был рядом на кресте с Иешуа, и который обратился и сказал, «Помяни меня, Господи, в царстве Твоем, когда придешь». В его жизни сработали 2 первых фазы, а 3-я нет. Это очень важный момент, друзья. Его жизнь была украдена, погублена, потому что вор, бандит, что хорошего, да? Его казнили на кресте, то есть он не прожил свою жизнь до конца, так как ему было возможно ее прожить, не веди он этот образ жизни. То же самое сегодня происходит с наркоманами, которые колятся или нюхают, или пьют, неважно, что он, как он употребляет наркотик или курит его, он сокращает свою жизнь на земле. И это делает сатан, который ворует в этот момент жизнь, ворует здоровье, семью, детей, все ворует. И в итоге хочет убить человека. Но если он покается, он не попадет к Аввадону, он не будет погублен. Поэтому у человека есть выход, пока он дышит, пока он живет. И вот эта саранча, которая с хвостами скорпиона, мучает людей. Если кто-то из них там покается, он будет спасен. Я имею в виду эсхатологическое спасение, а не от этих вот тварей. Дальше написано, одно горе прошло, вот идут за ним еще 2 горя. В следующий раз мы закончим 9 главу. Сегодня у нас не осталось на это времени. Если есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Сейчас я отвечу на этот вопрос. Спасибо. Значит, во-первых, действительно вредить будет только людям, которые не имеют печати Божьей на своих челах. Об этом мы говорили в 7 главе книги Откровения. Параллельный текст, 9 глава, книга пророка Иезекииля. Это не случайные люди, это именно дети Божьи, на которых не будет распространяться, то есть их кусать не будут, их жалить не будет. Это очень хорошая будет возможность проповедовать, потому что печать сатаны появится только в 13 главе, а печать Бога уже в 7. И все, кого Бог пометил, на них это не будет работать. Прививка такая, ну, чтобы понятнее было. Теперь, у человека нет права выбора убить себя. Это преступление. Это бунт против Бога. Человек может это сделать, как бы используя свою свободную волю. Но это прямой бунт против Бога и вызов Богу. Почему? Только тот, кто дал человеку душу, и тот, кто имеет право на нее, и тот, кто назначил ей определенное число дней жизни на земле, над этим имеет власть. Поскольку человек создан по образу и подобию Бога, у него тоже есть такая власть. Но, к сожалению, многие пользуются ей неправильно. Человек, который совершает самоубийство, вообще тема очень сложная, потому что в иудаизме тоже самоубийцы не наследуют Ган-Эден. В христианстве как бы уже по схеме то же самое. И тут возникает масса разных вопросов и ситуаций, как люди, которые в Масаде, например, были, или мать, которая, жертвуя собой, спасает своего ребенка, или человек, который говорит, этого не убивайте, меня убейте, подходит это или нет под самоубийство. Сейчас мы не сможем просто об этом поговорить, потому что это на несколько часов тема. И каждый отдельно взятый случай должен быть рассмотрен. Но когда человек просто устал от жизни, то, что называется, понимаете? Или ему наскучила жизнь, потому что он всего достиг и не видит смысла дальше, эта тема очень-очень как бы сильно сквозила в произведениях, например, Джека Лондона. Кто читал Джека Лондона? Поднимите руку, только честно. А кто читал все произведения Джека Лондона? 90%, если не 95%, его герои заканчивают жизнь самоубийством. И Джек Лондон тоже закончил свою жизнь самоубийством, насколько я помню, в возрасте 42 года, приняв передозировку морфия, которую он употреблял по назначению врача. В то время люди сами рассчитывали формулу, как ее правильно развести из кристаллов, получить жидкую уже субстанцию. Человек, который много лет как бы использовал это, скажем так, лекарство, вот, потому что у него была тяжелая форма рака, обезболивали. Конечно, умеет это рассчитывать. И на его как бы, листочке, где был расчет, там видно было по этой формуле, что он специально сделал для себя передозировку и ушел из жизни. И вообще в литературе, кстати, это описано как самый легкий уход из жизни. Ну вот, из известных. Поэтому само по себе самоубийство, вот в этом смысле, это тяжелейший грех, потому что человек прерывает сам свою жизнь. А прерывает ее потому, что не понял, для чего он родился на эту землю. Человек думает, если он насобирал много золота или денег, это и есть главная цель в жизни. Вот это обман, на который попадается человек. Поэтому украсть, убить и погубить работает. Ну, представьте, человек накопил прессованные бумаги, там, не знаю, вагон, и думает, он достиг всего, и смысла жизни он исполнил. Просто цветная бумага. Понятно, что мы ей пользуемся, как эквивалент обмена товаров и так далее, деньги. Но сегодня, я вас уверяю, это просто бумага. Она не подтверждена уже ни золотом, ни серебром, и уже давно. Ее просто печатают сколько надо. Поэтому, коротко, вот таких два ответа на эти два вопроса. Не имеет человек такой власти. Смерть от них будет забрана не потому, что как бы их наказали, а именно для того, чтобы он мог покаяться. Останутся люди, на которых не будет это действовать. И человек будет говорить, прими Бога, уверуй, покайся. Мы же проповедуем сегодня, мы же свидетельствуем сегодня. Ты же свидетельствовал людям, как твоя жизнь изменилась или нет? Это не душевные муки, это физические муки. И душевные в том числе. Такое время. Человечество дойдет, но это еще не все. Это только начало. Пятая труба, это только начало. Дальше будет хуже. И мы будем об этом тоже говорить. Люди будут языки кусать. А каяться не будут. Поэтому дай Бог нам силы, если не дай Бог, мы доживем до этого времени, чтобы мы могли печать иметь на лбу от Бога, и чтобы мы могли прожить это время, свидетельствуя другим людям. Сегодня многие не понимают, в какое время мы живем. Вот это все может наступить в ближайшее будущее, и мы не знаем, когда. Помолимся.